с кем он так стремится разговаривать. Тут Воланд опять повернулся к мастеру и сказал: «Ну что же, теперь ваш роман вы можете кончить одной фразой». Мастер как будто бы этого ждал уже, пока стоял неподвижно и смотрел на сидящего прокуратора. Он сложил руки рупором и крикнул так, что эхо запрыгало по безлюдным и безлесым горам. «Свободен! Свободен! Он ждет тебя!» Горы превратили голос мастера в гром, и этот же гром их разрушил. Проклятые скалистые стены упали. Осталась только площадка с каменным креслом. Над черной бездной, в которой ушли стены, загорелся необъятный город с царствующими над ним сверкающими идолами поверх пышно разросшегося за много тысяч этих лун садом. Прямо к этому саду протянулась долгожданная прокуратором лунная дорога, и первым по ней кинулся бежать остроухий пес. Человек в белом плаще с кровавым подбоем поднялся с кресла и что-то прокричал хриплым сорванным голосом. Нельзя было разобрать, плачет ли он или смеется, и что он кричит. Видно было только, что вслед за своим верным стражем по лунной дороге стремительно побежал и он. — Мне туда, за ним? — спросил беспокойно мастер, тронув поводья. — Нет! — ответил Воланд. — Зачем же гнаться по следам того, что уже окончено? — Так, значит, туда? — спросил мастер, повернулся и указал назад, туда, где соткался в тылу недавно покинутый город с монастырскими пряничными башнями, с разбитым вдребезги солнцем в стекле. — Тоже нет, — ответил Воланд, и голос его сгустился и потек над скалами. — Романтический мастер! Тот, кого так жаждет видеть выдуманный вами герой, которого вы сами только что отпустили, прочел ваш роман. Тут Воланд повернулся к Маргарите. «Маргарита Николаевна, нельзя не поверить в то, что вы старались выдумать для мастера наилучшее будущее. Но право, то, что я предлагаю вам, и то, о чем просил Иешуа, за вас же, за вас, еще лучше. Оставьте их вдвоем». — говорил Воланд, склоняясь со своего седла к седлу мастера и указывая вслед ушедшему прокуратору. — Не будем им мешать, и, может быть, до чего-нибудь они договорятся. Тут Воланд махнул рукой в сторону Ершалаима, и он погас. — И там тоже, — Воланд указал в тыл, — что делать вам в подвальчике? Тут потухло сломанное солнце в стекле. — Зачем? — продолжал Воланд убедительно и мягко. «О, трижды романтический мастер! Неужто вы не хотите днем гулять со своей подругой под вишнями, которые начинают зацветать, а вечером слушать музыку Шуберта? Неужели вам не будет приятно писать при свечах гусиным пером? Неужели вы не хотите, подобно Фаусту, сидеть над ретортой в надежде, что вам удастся вылепить нового гомункула? Туда! Туда! Там ждет уже вас дом и старый слуга. Свечи уже горят, а скоро они потухнут, потому что вы немедленно встретите рассвет. По этой дороге, мастер, по этой... Ну, прощайте, мне пора. «Прощайте!» — одним криком ответили Воланду Маргарита и мастер. Тогда черный Воланд, не разбирая никакой дороги, кинулся в провал, и вслед за ним, шумя, обрушилась его свита. Ни скал, ни площадки, ни лунной дороги, ни Ершалаима не стало вокруг. Пропали и черные кони. Мастер и Маргарита увидели обещанный рассвет. Он начинался тут же, непосредственно, после полуношной луны. Мастер шел со своей подругой в блеске первых утренних лучей через каменистый мшистый мостик. Они пересекли его. Ручей остался позади верных любовников, и они шли по песчаной дороге. «Слушай беззвучие», — говорила Маргарита мастеру, и песок шуршал под ее босыми ногами. «Слушай и наслаждайся тем, чего тебе не давали в жизни, тишиной. Смотри, Вон впереди твой вечный дом, который тебе дали в награду. Я уже вижу венецианское окно и вьющийся виноград. Он поднимается к самой крыше. Вот твой дом, вот твой вечный дом. Я знаю, что вечером к тебе придут те, кого ты любишь, кем ты интересуешься и кто тебя не тревожит. Они будут тебе играть, они будут петь тебе. Ты увидишь, какой свет в комнате, когда горят свечи. Ты будешь засыпать, надевши свой сосаленный вечный колпак. Ты будешь засыпать с улыбкой на губах. Сон укрепит тебя, ты станешь рассуждать мудро. А прогнать меня ты уже не сумеешь. Беречь твой сон буду я. Так говорила Маргарита, идя с мастером по направлению к вечному их дому. И мастеру казалось, что слова Маргариты струятся так же, как струился и шептал оставленный позади ручей. И память мастера, беспокойная, сколотая иглами память, стала потухать. Кто-то отпускал на свободу мастера, как сам он только что отпустил им созданного героя. Этот герой ушел в бездну, ушел безвозвратно, прощенный в ночь на воскресенье сын короля Звездочета, жестокий пятый прокуратор Иудеи, всадник Понтий Пилат.